Дорогие друзья, братья, мы когда собираемся для того, чтобы идти вместе помолиться, и уже было сказано, что это был первый раз и какое-то необычное служение, школьное служение, там, где Бог дал такую возможность и у нас иметь эти общие образовательные школы, детей воспитывать. И знаете, когда все-таки начинали это служение, братья, которые там уже в центре и имели успех, благословение, мы как-то тоже интересовались, тоже имели желание, молились, переживали за это. Ну и как-то с братьями спрашивали, Давид Андреевич побуждал как-то, чтобы к этому служению. Ну и потом как-то у нас в церкви много молились и хотели начинать, никак не получается. И потом как-то кто-то написал один текст на стене: «Начни и делай, Господь будет с тобою». Это вот первая пропоминанная книга. И это таким было как бы толчком для того, чтобы начинать и делать. И Бог дал такую милость, когда мы увидели в этом руку Божию, благословение. И когда мы видим в Священном Писании, любое начинание, оно начиналось с трудностей. И вот в первой паралипоменон, 28 главе, 21 стихом написано так: «Вот отделы священников и левитов для всякого служения и службы при Доме Божьем, и у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ, готовы на все твои приказания». Думаю, что действительно это дело там храм строить было нелегкое, переживаний было много. И вот такое поручение: у тебя есть усердные люди, которые имеют вот и от Бога такое вот дерзновение и дар, чтобы совершать нелегкое дело служения. И думаю, что вот, что такое слово усердие? Это сердечное расположение, горячая преданность, большое старание, рвение, доброжелательность, заботливость. И вот когда храм начинался строиться, нужны были усердные люди. Также, чтобы когда начинать любое дело, служение, нужны были усердные люди. И думаю, что в школьном служении это тоже непростое служение. Нужны также вот усердные люди, которые могли бы иметь эту заботливость, иметь это такое вот расположенность, рвение, чтобы совершать этот нелегкий труд, когда у нас есть эти наши дети, они бывают и непослушные, они и невнимательные, сильно, может быть, живые. И где-то мы, когда замечаем то, что они не понимают то, что им вкладывается, что столько времени на них затрачивается. И вот для этого дела нужно большое усердие. И Бог обращает внимание, когда человек с усердием все-таки подходит к любому служению, и также вот в вопросе служения детского. Мы понимаем, вот так вот как-то в жизни мне пришлось с одним, брат рассказывал, строили дом молитвы. И когда они строили дом молитвы, то один брат, его в армию забирали, и он только после техникума отработал один месяц, и его в армию призывает. И он подходит служителям: братья, вот я хотел бы поучаствовать в отделке дома молитвы, но у меня не получается. Вот у меня первая зарплата, у меня 7 тысяч была та зарплата. Говорит, я хочу пожертвовать эту зарплату для того, чтобы как-то было, продвигалась стройка дома молитвы. И так он ушел, его призвали в армию. И когда братья говорят, у нас как раз деньги заканчивались, и как раз это такая была нужная лепта для того, чтобы дом молитвы строился. Потом время проходит, через год там было уже открытие дома молитвы. И этот брат рассказывает, говорит, тоже попросился в отпуск, он присягу не принимал, там ему поставили печать, он обращался через прокуратуру, чтобы убрали эту печать, все. Ну, даже на конфликт пришлось идти, с руководством части. И когда он уже вот прослужил и обращается, чтобы в отпуск пойти, он говорит, Леша, говорит, не пойти в отпуск, это грех, его нужно отпустить. Отпустили, попадает как раз на открытие этого дома молитвы. И на многих общениях побывал. Бог увидел его усердие. И думаю, так вот в нашей жизни мы видим, когда человек проявляет усердие в каком-либо служении, Бог благословляет эту сторону. И как бы хотелось, чтобы вот это начатое дело, оно имело такие вот благословения. И уже 29 главе 18 стихом так написано: «Господи, Боже Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего и направь сердце их Тебе». Думаю, что начатое дело – это хорошо, но теперь, чтобы это все дело сохранить, это не так просто. И нужно действительно, мы цель вот этого служения, думаю, сохранить наших детей, для того, чтобы они остались от церкви. И как-то мы на пресвитерской конференции, братья, когда отчитывались о том, что все-таки Бог дает как-то в церквах, как-то такую половинчатость. Половина рождается, не 50% мальчиков, половина 50% где-то девочек. Когда подходит возраст подростковый, теряются мальчики. И уже дальше мы видим молодежи больше сестер, чем братьев. И это такое большое переживание. И была такая мысль сказана, что хорошо бы так вот, что нам Бог дал вот это сохранить в целости. Раз дал 50% мальчиков, 50% девочек, чтобы они сохранились до конца в церкви. И думаю, что этим были и озабочены и братья-служители, отцы, матери. Переживая, куда отпускают детей, что там в этой школе делается. И теперь такая вот, сие, сохрани сие навек. И думаю, что это действительно наше искреннее желание, чтобы Бог дал действительно, чтобы это сохранить, наших детей сохранить, начатое служение, чтобы оно было благословенным Богом. И знаете, когда одна сестра так вот удивилась, говорит, я с детьми занимаюсь, и вот я по своему духовному состоянию замечаю, когда у меня это духовное состояние не совсем такое нормальное, вот я прихожу с детьми заниматься, дети все балуются, не могу их как-то на место поставить. Когда, говорит, у меня, вот я вижу, что действительно мое духовное состояние как-то соответствует, и как-то и урок проходит с благословением, и все становится на свое место. И думаю, что много зависит и вот и от нашего духовного состояния, и что-то мы лично от себя отдаем. И как Давид говорит, я, говорит, лично приготовил от себя золото, серебро, это, говорит, лично я приготовил. И думаю, что вот что в нашей жизни такое дорогое, это мы много времени посвящаем, жизнь для этого служения, чтобы действительно мы могли лично от себя много чего отдать для того, чтобы это дело сохранилось, это дело, может быть, расширилось и имело такие добрые плоды и были благословения. Пусть Господь благословит это вот и пожелание, и чтобы мы могли понимать, что вот здесь было сказано так: «Господи Божий Авраама, Исаака, Израиля, сохрани это». Вот кому было обращение? К Богу. И мы сейчас так склонимся на наши колени и попросим Бога милости, чтобы действительно Бог помог нам сохранить наследие детей, которых Бог нам дал в церкви, в семьи, чтобы их сохранить. И это служение, которое начато, мы видим, что оно благословено Богом. Много мы видим, хотя и трудности, мы видим и благословения. Пусть Господь благословит это словом. Помолимся Ему. Аминь.